Параграф 7. Примеры теплопередачи в природе и технике. Первый пример. Теплопередача и растительный мир. Температура нижнего слоя воздуха и поверхностного слоя почвы имеет большое значение для развития растений. В прилегающем к земле слое воздуха и в верхнем слое почвы часто происходят изменения температуры. Днем почва поглощает энергию и нагревается, ночью, наоборот, охлаждается. На ее нагревание и охлаждение влияет присутствие растительности. Так темные вспаханные почвы сильнее нагреваются излучением, но и быстрее охлаждаются, чем почвы, покрытые растительностью. На теплообмен между почвой и воздухом влияет также погода. Вспомните, как огородники и садоводы боятся весенних заморозков. Зная закономерности теплообмена, вы сами можете предугадать, какая будет погода к утру. Если с вечера небо покрыто тучами, то почва, нагретая днем, остынет меньше, чем если небо с вечера было ясным. Почему? Облака закрывают землю и играют роль своеобразных экранов, защищающих почву от потери энергии путем излучения. Одним из средств повышения температуры участков почвы и припочвенного воздуха служат парники, которые позволяют полнее использовать излучение солнца. Участок почвы обычно несколько углубленный, покрывают стеклянными рамами. Стекло хорошо пропускает видимое солнечное излучение, которое, попадая на темную почву, нагревает ее. И это же самое стекло хуже пропускает невидимое излучение, испускаемое нагретой поверхностью земли. Кроме того, стекло препятствует движению теплого воздуха вверх, то есть осуществлению конвекции. Таким образом, стекла парников действуют как ловушки энергии. Внутри парников температура выше, чем на незащищенном грунте, примерно на 10 градусов Цельсия. Пример второй. Термос. Теплопередача от более нагретого тела к более холодному приводит к выравниванию их температуры. Поэтому если в комнату, например, внести горячий чайник, то он остынет. Часть его внутренней энергии перейдет к окружающим телам. Чтобы помешать телу остывать или нагреваться, нужно уменьшить теплообмен. При этом стремятся сделать так, чтобы энергия не передавалась ни одним из трех видов теплопередачи – конвекцией, теплопроводностью и излучением. Чтобы сохранить горячую воду, пищу или, наоборот, предохранить лед или мороженое от таяния, пользуются термосом. Рассмотрим устройство простейшего термоса для жидкостей. Он состоит из стеклянного сосуда с двойными стенками. Внутренняя поверхность стенок покрыта блестящим металлическим слоем, а из пространства между стенками сосуда выкачан воздух. Лишенное воздуха пространство между стенками не обладает теплопроводностью, а блестящий слой вследствие отражения препятствует передаче энергии излучением. Чтобы защитить стекло от повреждений, термос помещают в пластиковый или металлический футляр. Сосуд закупоривают пробкой, а сверху футляра надевают колпачок.